Глава 26. Чудесные знамения с их последствиями. Землетрясение и его обширность, раздрание завесы в храме и его знаменование, воскресение мертвых, кто восстал и когда, выразительность знамений и их нравственное значение, перемена образа мыслей об Иисусе Христе в неблагорасположенных дотоле иудеях, вера и исповедание сотника, ожесточение первосвященников, откуда оно и до чего простиралось. Пока Бога-человек оставался в живых, природа как бы не хотела возмущать последних минут его необыкновенными явлениями и страдала с Господом своим безмолвно. Одно только солнце, по выражению Златоуста, не могло освещать позорище бесчеловечия. Но едва Господь предал дух свой в руки Отца, открылся ряд знамений, которые всему миру показали, что один из крестов, стоящих теперь на Голгофе, несравненно святее храма Иерусалимского. Первым знамением было землетрясение, настолько сильное, что многие из каменных скал, обычных для ландшафта Иудеи, треснули, и гробницы в них заключавшиеся открылись, чтобы принять силу того, которого не мог ограничивать его собственный гроб. Явление этого некоторым образом следовало уже ожидать после необыкновенного помрачения воздуха, с которым оно, видимо, связано. Тем не менее, оно служило поразительным свидетельством самого неба о невиновности и божественном достоинстве распятого Иисуса. Если Господь творит с ангелами и слугами своими естественные силы природы, то они при всей ограниченности своей становятся непосредственными провозвестниками воли и славы Божьей, и смертные должны внимать вещанию их, как гласу самого Бога. Только великий правитель мира, повелевающий земле трястися, мог повелеть ей сотрястись в ту самую минуту, когда Иисус Христос предавал дух свой. Страшное само по себе землетрясение было еще страшнее, если подземные удары, как можно предположить, последовали вдруг за смертью Иисуса Христа. Заколебавшиеся от землетрясения кресты представляли в это время жуткое зрелище. Издали могло казаться, что распятые силятся сойти с крестов. Кирилл Иерусалимский спустя 3 века при всех христианах иерусалимских говорил, что на скалах, окружающих Голгофу, сохранились еще трещины, произведенные землетрясением во время страданий Христовых. И Флавий рассказывает об одном землетрясении в Иудее, совпадающем по времени с описываемым нами, которое, по словам его, произвело великие опустошения. Непобедимая сила креста не остановилась на трепещущей земле, проникла в храм Иерусалимский и произвела явление, из которого для имеющих очи видеть весьма ясно открывалось, что Мессия, ожидаемый народом иудейским, уже пришел. Внутренняя завеса храма, отделявшая святое святых от святилища, внезапно разорвалось с верхнего края до самого низа, так что ковчег завета, херувимы и прочие святыни, находившиеся во святом святых, которых никому не позволено было видеть под страхом смерти, теперь по необходимости были видимы для каждого находившегося в храме священника. Чтобы вполне понять внутреннее отношение этого события к смерти Мессии и то действие, которое оно могло иметь на умы иудеев, нужно привести на память устройство храма Иерусалимского, образ мысли иудеев о храме и Мессии и вообще дух религии Моисеевой. «Святое святых» было последней из трех частей храма, недоступной для самих священников, которым позволялось входить только во святое, вторую часть, и, по мнению иудеев, означало небо, где обитает сам Бог. Завеса, отделявшая святое святых, была из ткани всех возможных цветов, по сказанию Флавия, изображала собой весь мир и поднималась для одного первосвященника лишь раз в год, в день очищения, когда он с кровью тельца, закланного за грехи всего народа, являлся перед самое лицо Божье. Послание евреям, глава 9, стих 7. Над ковчегом Завета предполагалось невидимое обитание Иеговы, который, как царь народа еврейского, избранного им в особенное достояние, открывал иногда с этого места волю свою. В этом отделении храма вовсе не было света, символ непостижимости Иеговы, который еще Моисею сказал, что человек не может видеть лица его, не подвергаясь смерти. Книга Исход, глава 33, стих 20. Посему-то вход во святое святых, исключая первосвященников, возбранен был всякому под страхом смертной казни. С другой стороны, иудеи ожидали, что Мессия искупит народ израильский от всех грехов, так что не нужно более будет никаких жертв. Евангелие от Луки, глава 1, стихи 76-77. Почему, кроме других имен, и называли его великим первосвященником? Верили также, что Мессия откроет лицо Иеговы, объяснит все сомнения касательно религии, установит новое лучшее богослужение, что устроение храма при этом или переменится, или вовсе уничтожится, ибо он сам будет вместо храма, а плоть его вместо завесы. Итак, разодранная рукой самого Бога завеса и открытая его невидимой силой святое святых являли всем, особенно священникам, что Бог не благоволит более обитать во мгле. Послание к евреям, глава 8, стихи 5-6. Не хочет уже быть чтимым так, как его чтили дотоле кровью козлов и тельцов. Послание к евреям, глава 10, стихи 4-7. Что истинная и единая жертва, Агнец Божий, вземлющий грехи мира, принесена уже на Голгофе за весь мир, и теперь неприступный престол страшного Иеговы должен сделаться престолом благодати, доступным для всякого. Послание к евреям, глава 10, стих 29, глава 7, стихи 19-20. Священники, находившиеся в храме на череде служения, должны были ужаснуться при этом беспримерном для них явлении. Разодранная завеса, без сомнения, была вскоре заменена новой, и народ не видел ее, но слух об этом не мог остаться в узком кругу служителей храма, распространился, без сомнения, в народе, создавая благоприятное отношение к христианству. Что касается способа, которым разодралась завеса, то нет нужды видеть здесь особое чудо. Когда действием всемогущества Божьего тряслась вся земля и разбивались каменные скалы, то одновременно легко могла разорваться завеса, которая по требованиям строгого закона о неприступности святого святых со всех сторон была плотно прикреплена ко входу, который закрывала. По свидетельству Иеронима в Евангелии к евреям, до нас не дошедшим, было написано, что самый свод святого святых, к которому прикреплялась завеса, раскололся на две части. Сказание это, вполне согласное с обстоятельствами землетрясения, объясняет, как разорвалась завеса. Наконец, действие естественного, по-видимому, землетрясения простерлось за пределы естества, как бы для того, чтобы неверие иудейское оно или христианское, не имело возможности предполагать, что необыкновенные знамения сами собой стеклись и окружили крест Иисуса. Мы говорим о воскресении мертвых, которым, по свидетельству евангелиста Матфея, закончился ряд чудесных знамений голгофских. Чем необыкновеннее это событие, тем более хотелось бы некоторым знать его во всех подробностях, но откровение, как и во многих других случаях, не отвечает любопытству. Поэтому нам остается только привести несколько сказаний об этом событии древних учителей церкви. Но прежде повторим слова самого евангелиста. «И гробия отверзушася, и много телеса усопших святых восташа, и исшеды из гроба по воскресении его, Иисуса Христа, в недоша во святый град, и явишися мнозим». Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 52-53. Кто эти воскресшие и сколько их? Из слов святого Матфея видно только, что их было много, и что все они были святые, а кто именно и сколько, не видно. Поэтому одни из древних учителей полагали, что в это время воскресли многие патриархи и пророки, особенно те, которые находились в родственном союзе с Иисусом Христом, как Авраам и Давид, или служили преобразованием его лица, как Иов и Мельхиседек. Другие, имея в виду, что давно умершим трудно быть узнанными, думали, что воскресшие теперь святые принадлежали к числу недавно умерших, каковы были Симеон, Богоприимец, Анна, Пророчица, Иосиф, Обрученник и прочие. Можно добавить, что воскресли только те, кто погребен был в окрестностях Иерусалима, ибо древнейшие предания говорят, что скалы, в которых находились гробы, рассыпались только около Иерусалима. Так называемое «Евангелие Никодимова» решительно указывает в этом случае на воскресение двух сынов Симеона Богоприимца. Когда последовало воскресение святых? И здесь одни из древних верили, что они воскресли вместе с Иисусом Христом, который после смерти своей сошел в ад и извел их оттуда с собой. Главной основой этого верования, кроме их образа мысли о сошествии Иисуса Христа в ад и самом аде, служили слова апостола: «Иже Христос есть начаток, перворожден из мертвых, якода будет во всех той первенствуя». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 18. Но большая часть отцов церкви всегда считала, что воскресение святых последовало непосредственно за смертью Иисуса Христа. Такое мнение гораздо согласнее со словами евангелиста, который не отделяет по времени этого события от землетрясения и расторжения завесы. Вышеприведенные слова апостола не противоречат ему, иначе они противоречили бы воскресению всех людей, которые чудесным образом восстали из мертвых до воскресения Христова или взяты на небо, подобно Илии и Еноху. Прочие вопросы касательно явления святых в Иерусалиме, лиц, которым они являлись, из последующей жизни и прочие встретят нас в истории воскресения Иисуса Христа, к которой они и принадлежат. Вместо того, чтобы предаваться любопытству, гораздо полезнее обратить внимание на то, как величественны знамения, возвестившие смерть Бога человека, как соответствуют они достоинству Сына Божьего, цели Его пришествия в мир, духу религии им проповеданной. Всеми оставленный, поруганный, изъязвленный, умирающий на кресте посреди злодеев, страдалец, есть единородный Сын Отца, Слово, которым все сотворено и все держится, Бог неба и земли, видимых и невидимых. И вот предсмертный глас Его сотрясает небо и землю, вся природа свидетельствует ему покорность, как владыке признает торжественно Господом своим и на кресте. Умирающий среди поношений и мук страдалец есть великий ходатай Бога и человеков, который, приняв на себя грехи всего рода человеческого, должен не с кровью. Послание к евреям, глава 9, стихи с 8 по 12. Козлов и тельцов, но со своей собственной однажды войти во святилище, чтобы предстать лицу Божьему. Послание к евреям, глава 10, стих 24. И потом, упразднив своим жертвоприношением все жертвы, оставить после себя открытым для всех неприступный дотоле путь к престолу благодати. Послание к евреям, глава 10, стих 19. И вот, когда принесена жертва Голгофская, храм Иерусалимский, скиния Ветхого Завета, которая должна была стоять, пока не придет ходатай Завета Нового, послание к евреям, глава 9, стих 10, колеблется теперь в своем основании, означая изменение колеблемого так, как уже совершившегося. Послание к евреям, глава 12, стих 27. Завеса, скрывающая святое святых, расторгается сверху донизу. Престол Иеговы выходит из мрака его окружающего, да ведают священники по чину Ааронову, да ведает весь народ израильский, что первосвященник по чину Мелхиседекову уже пришел и принес свою жертву, что наступило время Нового Завета сынам Израилевым, который должен быть начертан не на скрижалях, а на сердцах. Послание к евреям, глава 8, стихи с 9 по 10, глава 10, стих 16. Умирающий на кресте страдалец есть воскресение и живот всех верующих во имя Его. Он для того и вкусил смерть, чтобы смертью своей разрушить державу смерти и избавить тех, которые из страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям, глава 2, стихи с 14 по 15. И вот едва Иисус Христос вступил в область смерти, держава ее начинает разрушаться, гробы отверзаются, тела усопших восстают и восстанием своим уверяют, что Иисусу Христу дана всякая власть не только на земле, но и на небе. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. Что Он имеет ключи ада и смерти. Апокалипсис, глава 1, стих 18. И что непременно наступит некогда тот день, когда все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 25. Явление воскресших в Иерусалиме должно было убедить каждого, что саддукеи, которые тогда весьма оживились со своим безотрадным учением, прельщают и прельщаются, глаголющие небытие воскресению. Деяния святых апостолов, глава 23, стих 8. Умирающий Иисус есть основатель и глава Нового Завета благодати, в котором нет уже греха, побеждающего человеколюбие, в котором, где умножается грех, там преизбыточествует благодать. Послание к римлянам, глава 5, стих 20. В котором Сын Божий является не только судьей мира, но и его спасителем, и как кроткие знамения, окружившие крест Иисуса Спасителя. Небо помрачается, но не изливает огня и жупела на Иерусалим неверный, как излило некогда награды, приогорчившие Бога. Земля сотрясается, но убийцы Иисуса Христа стоят на ней так же безопасно, как и плачущие друзья Его. Сами гробы отверзаются не для того, чтобы поглотить живыми гонителей Сына Божьего, достойных смерти вечной. Из них восстают сонмы праведных, чтобы своим явлением проповедать Иерусалиму покаяние и веру в Мессию, им отверженного. Не такими были знамения Ветхого Завета. Там малые дети засмеялись над естественным недостатком престарелого пророка, и внезапно выходит из пустыни львица и разрывает проклятых пророком детей на части. Четвертая книга Царств, глава 2, стих 24. Там два сына Ааронова приносят вместо святилищного чуждый огнь на жертвенник, и сами немедленно пожигаются огнем небесным, и родителю воспрещается даже скорбеть о их казни. Книга Числа, глава 3, стих 24. Там презрители лица Моисея, по выражению апостола, только верного раба в дому Божьем, послание к евреям, глава 3, стих 5, нисходят живые в ад. Книга Числа, глава 16, стих 35. Здесь презрители, убийцы единородного Сына Божьего, остаются живы. Таковы знамения Бога Искупителя. Таков благотворный дух религии Иисуса, непознанный до времени еще самими апостолами. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 4. Такова жертва любви, перед которой не вспоминаются неправды человеческие. Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34, послание к евреям, глава 8, стих 12. Пример трепещущих тварей не остался тщетным и для разумных существ. Многие из иудеев, стоявших на Голгофе, видя страшные знамения, поражены были недоумением и ужасом. Вместо злословия и клеветы вокруг креста почившего Иисуса воцарились безмолвие и тишина. Всюду видны были люди с поникшими головами, возвращающиеся в город. Более впечатлительные плакали и били себя в грудь. Евангелие от Луки, глава 23, стих 48. Мнение, что распятый Иисус есть Сын Божий, снова начало пробуждаться во всей силе. Теперь многие, даже из злословивших, сказали бы от всего сердца: «Сниди со креста, мы веруем в тебя». Но лев от Иуды уже почил, и кто возбудит его? И римские воины увидели теперь, что тот, чье мертвое тело они охраняют, едва ли не выше всех божеств их. Они не знали Бога Израилева, но Бог всей природы, по мановению которого колебалась теперь земля, известен всякому. Стоя на трепещущей Голгофе и сознавая себя виновными перед умершим праведником, стражи от сильного страха не знали, что предпринять, но единодушно говорили, что распятый страдалец должен быть Сын Божий. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 54. Особенно поражен был благоговением и удивлением римский сотник, начальник стражи. Внимание к Иисусу Христу возникло в нем еще прежде, Евангелие от Марка, глава 15, стих 39, страшных знамений, вероятно, из-за отзыва прокуратора о его невиновности и удивительных слов, сказанных Господом на пути к Голгофе и со креста. Если он не запретил своим воинам глумиться вместе с первосвященниками, то сам не участвовал в насмешках. По замечанию святого Марка, Евангелие от Марка, глава 15, стих 39, сотник стоял прямо напротив креста, когда Иисус Христос предал дух, наблюдая, вероятно, не только за последними словами, но и за выражением лица Бога-человека. Громкие восклицания Иисуса перед смертью очень удивили его. Заключая из них об избытке в нем телесных сил, он не иначе объяснял себе тут же последовавшую смерть его как благоволение богов, восхотевших прекратить страдания своего любимца. Наконец, страшное землетрясение, рассеяв остающиеся в душе сотника сомнения, обнаружило веру его во всей полноте и силе. Признавая вместе с прочими воинами, что Иисус есть действительно Сын Божий, он не остановился на этом хладном признании, но вслух прославил Бога. Евангелие от Марка, глава 15, стих 39, который так грозно показывал теперь смертным, что рано или поздно он награждает добродетель и наказывает зло, попускает иногда страданиям праведным даже смерть, но и в самой смерти показует, что упование их исполнено бессмертие. Книга «Премудрости Соломона», глава 3, стих 4. Непосредственный переход этот от страха и удивления к прославлению Бога служит доказательством того, что сотник и прежде отличался набожностью и по образу мыслей своих достоин был чести стоять на страже у креста Христова. Нет сомнения, что слова «Сын Божий» в устах его теперь имели значение не выше того, какое придавал им Пилат, но древнее предание утверждает, что Лонгин, имя сотника, узнал впоследствии в Иисусе истинного Сына Божьего и своей кровью засвидетельствовал твердость исповедания, произнесенного им на Голгофе. Церковь ублажает страдания его 16 октября. Исповеданием сотника окончилось видимое действие страшных знамений на сердца людей, окружавших крест Иисуса. Но неужели эти чудесные явления никак не подействовали на первосвященников и старейшин иудейских, тех людей, которые, можно сказать, были их главной причиной, вознеся в безумие своем на крест Господа славы? К сожалению, на этот важный вопрос нельзя не ответить отрицательно. В то время как помрачалось небо, тряслась земля, распадались каменные скалы, отверзались гробы и восставали мертвые, в то самое время первосвященники помышляли о приличии праздника, требовавшем, чтобы тела распятых не оставались долго перед лицом торжествующего Иерусалима, о том, как сократить жизнь несчастных, о новом посрамлении Иисуса, намереваясь предать тело его земле вместе с телами злодеев. Явление ужасное для сердца любящего человечества, не желающего видеть между людьми извергов, достойных ада. Такова, восклицает святой Златоуст, сила зависти. Враги Иисуса Христа единожды и навсегда обрекли себя на все злодеяния, но ни одна зависть владела сердцами первосвященников и книжников. В них жила и суеверная приверженность к преданиям старцев, к своим мнениям, которые постоянно были отвергаемы Иисусом Христом как зловредные. В них было и алчное корыстолюбие, соединенное с притеснением ближних, им нередко обличаемые. Были личная ненависть и злоба, был, наконец, стыд явиться перед всем народом иудейским убийцами Мессии или, по крайней мере, пророка. Столько демонов, ибо, как по справедливости святые отцы называют страсти, до какой слепоты и ожесточения не могли довести сердца и без того давно ожесточенные, холодные к истине и добродетели, преданные фанатизму или чувственности, привыкшие саму религию обращать в орудие страстей самых низких. Фараон Дафан и Аверон уже давно явили собой пример ослепления и упорства, видимых теперь в старейшинах иудейских. Злое сердце всегда неистощимо в возражениях против самых очевидных истин, когда они для него нестерпимы. А что могло быть нестерпимее для гонителей Иисусовых его божественного достоинства? В уме книжников и фарисеев был уже гибельный запас возражений против чудес Иисуса Христа. Те же самые возражения могли они использовать и против чудес, бывших ради Иисуса Христа. Ничто не препятствовало грубым изуверам думать и говорить, что настоящие знамения, если не явления естественные, то действия темных сил, которые огорчены потерей своего наперстника, каким злоба их давно изображала Иисуса. Евангелие от Марка, глава 3, стих 22, Евангелие от Матфея, глава 9, стих 34, Евангелие от Луки, глава 11, стих 15. Для саддукеев, отвергавших бытие духов и бессмертие, настоящие знамения могли не иметь особого значения уже потому, что Иисус Христос умер, ибо по их учению смертью человека все оканчивалось. Знамения не произвели никакой видимой перемены в судьбе Иисуса Христа. Его тело оставалось спокойно на кресте, язвы были открыты, оно подверглось всем поруганиям. Явный знак, могли толковать книжники, что помрачение солнца и землетрясения не имеют отношения к смерти Иисуса. Притом между знамениями не было ни одного, которое привело бы к гибели кого-либо из врагов Иисусовых. Они все оставались живы, невредимы, неприкосновенны. Еще одно доказательство для сердец грубых, что это знамение не божественное, не ради Иисуса, потому что, вспоминая события своей истории, они видели, что людей, раздражавших Бога, немедленно постигала смерть, что всемогущество Божье щадит их теперь, оставляя им время на покаяние, что Мессии-искупителю не свойственно мстить личным врагам своим казнью. Мысли эти были выше Каиафы, который мог сребрениками купить достоинство первосвященника, но не мог стяжать истинного познания о Боге и его совершенствах, о Мессии и великой цели его пришествия в мир. Нельзя забывать и того, что самое поразительное из знамений, последовавших за смертью Иисуса Христа, воскресение мертвых, теперь еще не было известно. Если бы, несмотря на высказанное ожесточение первосвященников, показалось кому-либо непонятным, то нужно вспомнить, что история, не имея возможности проникать в сердце, судит о человеке по деяниям. А деяния не всегда бывают согласны с сердцем, по крайней мере, часто не выражают с точностью состояние сердца человека действующего. Многие из врагов Иисуса, уничиженного, останутся до времени врагами Иисуса, прославленного. В их жизни не произойдет еще видимая перемена, но из этого нельзя заключать, что не произошло никакой перемены в их сердце. Положим, что сердце самого Каиафы сильно дрогнуло от мысли, не от Бога ли знамение, бывшее на Голгофе. Если не произошло совершенной перемены в образе его мыслей, то одна хитрость заставит надменного, преданного, плотоугодного саддукея, Деяния святых апостолов, глава 5, стих 17, не обнаруживать своих сомнений, продолжать даже против совести дело однажды с такой торжественностью начатое, следовать волей или неволей течению обстоятельств. После вознесения Господа на небо сама история показывает значительную перемену в поступках первосвященников в отношении к христианству. Они стали уже менее жестокими к апостолам, не так решительны в преследовании христиан. Весьма вероятно, что такой перемене в поступках, хотя все еще двусмысленной, давно предшествовала некоторая перемена в мыслях. Кроме того, видим, что по вознесении Господа весьма многие из священников иудейских обращаются в христианство. Деяния святых апостолов, глава 6, стих 7. Между тем известно, что сословие священников особенно преследовало Иисуса Христа. Что заставило этих людей уверовать в распятого? Вероятно, не только известие о воскресении Иисуса, но и страшные знамения, свидетелями которых они были.